До летнего фестиваля оставался один день, все было готово. Он опять предотвратил похищение Ночки, изготовил все, что понадобится ему для штурма врат, и эвакуировал изысканных мудрецов в родное племя. Оставалось лишь получить записи Кэлла и Тайвин и сохранить их в памяти для будущих циклов. И именно за этим они и собрались в подвале Имайи. Вот. Тайвин протянула ему небольшую тетрадку. «Поверить не могу, что говорю это, но я рада, что месяц кончается. Ты не представляешь, как надоедает каждый день тренировать плетение!» «Тайвин, я уже 4 года учусь у Куратора Ксвима», — заметил Зориан. «Да-да, помню», — отмахнулась она. «Покажи мне, чему удалось научиться», — попросил он. «Что? Но здесь же все записано», — возразила она. «Неважно, я хочу увидеть собственными глазами», — не уступал он. «Не все можно передать на бумаге». 15 минут спустя он пришел к выводу, что она неплохо продвинулась. Кое-что, что он считал элементарным, по-прежнему не давалось ей. То ли он объяснял совершенно неправильно, то ли эти упражнения ей не подходят, но были и те, что получались совершенно естественно. Во всяком случае, неплохое начало. «Слишком медленно», — подытожил он. «И в конце ты немного сбилась. Начни с на...» «Зориан, если ты еще раз скажешь «начни сначала», — предупреждающе сказала Тайвин. «Ладно, ладно, я выключу своего внутреннего Ксвима», — усмехнулся он. «Закончим на этом. Думаю, я увидел все, что хотел. Кэл, что насчет тебя? Глаза подводят меня, или тетради действительно стало меньше, чем раньше?» «Ты сказал, что это твое заклятие запоминает книгу, а не текст. Вот я и решил писать как можно плотнее, чтобы сэкономить место», — ответил Кэл. «Как я понимаю, одна книга занимает один и тот же объем, вне зависимости от того, сколько в ней записано». «Все так, но мысленный оттиск не идеален. При воспроизведении неизбежны дефекты. Надеюсь, ты писал не слишком мелко». Быстрая проверка показала, что убористый почерк Каэла вполне читаем после хранения, так что Зорин незамедлительно считал всю стопку. «Но, видимо, это все, смущенно сказала Тайвин. «Увидимся в следующем цикле, хотя я и не буду помнить». «Вообще-то я собираюсь не посещать Сиорию ближайшие пару циклов», — признался Зориан. «Мне нужно остановить или хотя бы замедлить разрушение пакета памяти Матриарха и потянуть мои навыки чтения памяти, чтобы понять там хоть что-то, если спасти пакет не удастся. Пока не разберусь с этим, я не могу тратить время на уроки». «Это понятно», — сказал Кэл. «Со своей стороны замечу, что в своем исследовании практически исчерпал все легкодоступные возможности. В следующий раз надо будет связаться с другими экспертами, возможно, получить кое-какие малодоступные реагенты. И не самым законным путем. Я знаю, что ты избегаешь легкого ажиотажа, так что тебе стоит обсудить это с моей будущей версией». Как, однако, вовремя он берет перерыв от теории. Сейчас ему подобные хлопоты совершенно не нужны. Они вскоре разошлись, и Зорин направился к Кириэлле. Оставалось еще кое-что, что он хотел сказать до рестарта. «Кири, можешь показать мне свои рисунки?» — спросил он. Ее не пришлось долго упрашивать. Сестра выбежала из комнаты и вскоре вернулась с толстой пачкой листов, ее творческими достижениями за месяц. Похоже, она рисовала все, что ей приглянется: воробьев на улице перед домом, сам дом Майи, ее обитателей, деревья в парке, где она гуляла с Ночкой, все подряд. Зорина особенно впечатлила подборка рисунков главного вокзала Сиории. Кири ухитрилась запомнить не то что вывески посещенных магазинов, но даже выставленные в витринах товары. Сам он забыл практически все это 5 минут спустя. Она же сохранила в памяти достаточно, чтобы зарисовать на следующий день. Если у него когда-нибудь появится свободное время, надо будет попросить Кири научить его рисовать. Вряд ли он достигнет в этом успехов, но сам факт того, что Кириэлли будет учить его, представлялся изумительным. «А здесь Ночка в форме запнулась Кириэлли, едва успев остановиться. Перепуганно посмотрела на него и попыталась запихнуть рисунок с котенком под стопку уже просмотренных. «Может быть, она в форме котенка?» — невинно спросил он. «Ты знал!» — задохнулась от удивления Кириэлли. «Я знал», — подтвердил он. «А ты сама поняла, что она перевертыш? Или Ночка тоже совершенно не умеет хранить секреты?» «Я умею хранить секреты!» — запротестовала она. «И, она как-то говорила, что у нее есть магия, и я не отставала от нее, пока она не показала». «А, ну да, как же не похвастаться своими способностями?» Ну и чудовищная назойливость Кириэлли, быстро убеждающая жертву, что проще уступить. Он не винил Ночку. Ему и самому приходилось испытывать это на себе. Помимо Ночкиной промашки, других сюрпризов среди рисунков он не нашел. И уже собирался было считать стопку на хранение в память, как мигом всполошившаяся Кириэлли бросилась на защиту своих работ. Ему пришлось долго убеждать ее, что заклинание совершенно безвредно, и он даже не думал уничтожить ее художество. Как ей вообще такое в голову пришло? Фартов однажды сжег целую стопку рисунков, когда я попросила показать магию, призналась она. Сказал, это такая шутка. Зорян закатил глаза. Ну да, Фартов может. Особенно учитывая, какой надоедливый может быть Кириэлли. Но все равно поганый поступок. Довольно обидно, что ты сравниваешь меня с Фартовым, ну да ладно. Зорян быстро считал пачку листов и вернул сестре. Вот, все готово. Кириэлли тут же пролистала стопку, убедившись, что все рисунки целы, и унесла их к себе. Впрочем, вскоре вернулась с обеспокоенным видом. «Зорян, а зачем ты запоминал мои рисунки? Ты ведь в любой момент можешь попросить, и я покажу. Ты что, уезжаешь?» Зорян покосился на нее, не зная, что ответить. В следующие несколько циклов он не будет брать сестру с собой. Жалко ее, но ничего не поделаешь. Потому он и тратил объем памяти на рисунки, вместо того, чтобы заполнить его чем-то более полезным. Она молодец, сообразила. Наверное, заметила другие приготовления. «Да», — признался он, — «уезжаю. После летнего фестиваля». «Ау», — сказала она. «Но разве тебе не надо ходить на уроки?» «Ну да, но это важнее», — ответил он. «Не волнуйся, я быстро. Ты не заметишь, как пролетит время». На удивление она приняла его слова без возражений. «Хорошо. Еще не хватало истерики перед вторжением». «Но», — заявила она. «С тебя подарок, когда вернешься, а то я скажу маме, что ты оставил меня с кучей незнакомцев». «Само собой», — закатил глаза Зориан. «Интересно, если подарить ей ее же собственные рисунки, будет ли это жульничеством?» «Наверное, да. Но он все равно это сделает. Хотя бы для того, чтобы оценить ее реакцию». Пространственные врата под Сиорией были надежно защищены. Чтобы просто приблизиться к ним, нужно было проскользнуть меж бесчисленных и басанских патрулей, а потом взять штурмом целый укрепленный лагерь, разбитый вокруг врат. Одним магам тут не обойтись, нужен целый отряд, и у защитников будет полно времени, чтобы заглушить врата, если почувствуют угрозу. Не говоря уже о том, что в случае массированной атаки на помощь басанцам наверняка придет Кватач Ичел. Нет, единственным вариантом оставалось скрытное проникновение. Тоже отнюдь непростая задача, учитывая, что лагерь кишел магами и боевыми троллями, и наверняка был наглухо зачарован. Но у Зорина был план. Правда, на редкость дерзкий, вне петли он никогда не пошел бы на подобное, но все таки был. План строился на допущении, что во время вторжения все силы басанцев будут брошены в бой, оставляя у врат минимум охраны. То есть лучшее время для проникновения – разгар вторжения. Если басанцы умны и осторожны, то охраны будет достаточно, и план завершится не начавшись. Если они действительно умны, то врата будут заглушены, и все его ожидания пойдут прахом. Но Зорян был готов побиться об заклад, что для боя на поверхности заговорщикам понадобятся все доступные силы, а врата будут открыты для экстренного отступления к себе на остров. Улькуан, Ибоса далеко. Зорян надеялся, что предводители заговорщиков оставят у врат лишь необходимый минимум охраны, с приказом в случае чего вызывать Кватач Ичла. Так что, когда наконец пришел день вторжения, Зорян спустился в тоннели под городом в поисках добровольцев, зубастых подземных тварей, кого-то достаточно сильного, чтобы отвлечь охрану, но и достаточно слабого, чтобы часовые не вызвали подкрепление. Обычный набег монстров – то, что нужно, чтобы незаметно проскользнуть в басанский лагерь. Ему пришлось как следует поискать, но в итоге он набрел на стаю крюка гоблинов, низкорослых гуманоидов, похожих на бескрылых летучих мышей, с острыми, похожими на серпы когтями. Смертельно опасны в ближнем бою, но и весьма уязвимы, угроза, и в то же время не особо опасная. Идеально. Потом потянулось время ожидания. Его предположение об обходе басанских войск из лагеря потихоньку притворилось в жизнь. Почти все патрули ушли наверх, позволяя Зорину наконец подобраться к истоку басанского вторжения. Но планировку он уже знал из памяти пленных офицеров, но видеть своими глазами – все же другое дело. В гигантской пещере раскинулся целый городок. Неудивительно, учитывая, сколько войск тут держали заговорщики. В центре были даже каменные дома, вероятно, выращенные из пола пещеры магии изменения. В центре каменного квартала находилось сердце лагеря – врата. Вокруг же, как попало, лепились шатры и загоны для боевых троллей. Городок не имел стен, но у каждого тоннеля пещеры размещались посты, образуя первую линию обороны. Дождавшись, пока поток басанцев из лагеря иссякнет и все успокоится, Зорин послал мысленный приказ крюкогоблинам напасть на один из постов, постаравшись до предела усилить их кровожадность и подавить страх. Впрочем, особо трудиться не пришлось. Крюкогоблины злобны от природы, впадая в неистовство от малейшей провокации. Они вереща навалились на часовых, и в лагере воцарился хаос. Изначально Зорин собирался отвлечь остальные посты гоблинами, а самому атаковать один из них, но этого не потребовалось. Прибыв на место, он обнаружил, что Ратази и часовые покинули пост, чтобы помочь товарищам против гоблинов. Или тут и не было часовых, ушли на поверхность? Так или иначе, грех упускать шанс. Он прошел до самых врат, не встретив ни малейшего сопротивления. Один раз он пересекся с магом, бегущим на звуки потасовки, но простейшего внушения «тут все в порядке, не на что смотреть» хватило с головой, и басанец побежал дальше. Зорин никак не ожидал, что все будет настолько просто. Увы, у самих врат тоже были часовые. И вот они, несмотря на переполох, никуда не ушли. 4 мага и 2 тролля. Наверное, он мог бы справиться с ними, но точно не бесшумно. Досадно. Он уже собирался плюнуть на маскировку и начать швырять фаерболы, когда от внешнего поста с криками прибежал один из дозорных. Крюкогоблины прорвали периметр, и часовой хотел, чтобы маги призвали на помощь Кватач Ичла. Опс. Он никак не ожидал, что его маленькие миньоны одолеют часовых. Похоже, и басанцы доверили охрану лагеря кучке бесполезного сброда. А он еще удивлялся, что так легко проник внутрь. К счастью для Зорина, маги не спешили вызывать лича. Кажется, сама идея приводила их в ужас. Лидер группы с минуту распинался, что Кватач Ичл спустит с них шкуры, если вызвать его сражаться с вонючими гоблинами, и в итоге послал пару магов и обоих троллей подавить вторжение. Зорин ошарашенно смотрел на врата, у которых осталось всего 2 мага. Окей, это все упрощает. Дождавшись, когда карательный отряд скроется из виду, он метнул в часовых бутылек с усыпляющим газом. Один, тот, что говорил с дозорным, надо полагать, лидер, сумел вырваться из облака, лишь слегка ошалев, и тут же заработал пронзающий снаряд в голову. Второй добросовестно свалился там, где стоял, и Зорин, отогнав облако газа порывом ветра, спешно подошел к вратам. С каким удовольствием он изучил бы это чудо до мельчайших подробностей, но, увы, не было времени. Сейчас важно узнать, что находится по ту сторону. Сквозь проем виднелась некая большая комната, по счастью, пустая. Странно. Неужели другие врата не охраняются? Он попытался направить в проем свое мысленное чутье и с удовольствием обнаружил, что пространственный тоннель не мешает его чутью. И с еще большим удовольствием убедился, что с другой стороны нет прячущихся часовых. Насторожившись, но помня о дефиците времени, он глубоко вдохнул и шагнул в проем. Он шагнул на пол незнакомой комнаты, и его духовную защиту омыла магией, силясь опознать его. Панцирь вокруг его души отразил касание, и Зорин мгновенно ощутил, как вокруг сгустилось мрачное угрожающее внимание. Обереги засекли его и сочли нарушителем. За его спиной проем врат заискрил молниями, окно в пространстве стало стремительно уменьшаться, и с неяркой вспышкой исчезло. Он не ожидал закрытия портала, но его это не беспокоило. Он уже на нужной стороне, а теперь еще и басанцы из лагеря не ударят ему в спину. Быстро оглядевшись, он убедился, что комната и правда пуста, за вычетом погасшего и косаэдра в центре. Тут была всего одна дверь, и Зорин разнес ее в щепки, не рискуя связываться с ее сторожевыми чарами, глупо взявшись за ручку. Выйдя из комнаты врат, он отправился на разведку, стараясь осмотреть как можно больше, прежде чем подоспеют и басанцы с этой стороны. Вот только на перехват ему никто не спешил, и это точно не было спешно возведенным лагерем. Врата находились в подвале роскошного особняка, огромного и, судя по всему, пустого особняка. Зорин сперва даже растерялся, ведь промежуточная точка должна была размещаться на Саракианском плоскогорье, он ждал лагерь в лесу. А потом его наконец отследили, и все стало на свои места. Ему в ногу чуть не вцепился мертвый кабан, точно такой же, как те, что напали на Лукава. Он действительно на Саракианском плоскогорье, в поместье Яску, и тут полно нежити. Дернувшись, он увернулся от ножа в руке противника, молчаливого человека, замотанного в черную ткань. Зорин уже пробил ему голову магическим снарядом, но это совершенно его не смутило. Еще один мертвец в черном, тоже с ножом, заходил слева, а гребаный кабан, похоже, готовился к новой атаке. Зорин бросил перед собой мерцающий цилиндр, во все стороны ударила развеивающая, сбивающая магию волна, трупы, что нападали на него, рухнули на пол, освобожденные от привязанных к ним душ. Зорин вздохнул. Уже третья развеивающая граната, при том, что их и было-то всего 5, он не ожидал напороться на орды нежити. И запасы одноразового снаряжения практически исчерпаны. Он не рассчитывал победить. Эта вылазка, скорее всего, закончится припоганейшей смертью, но все равно досадно. И очень-очень опасно. Толпы нежити указывали на близость некроманта. Умирать здесь может быть крайне неудачной идеей. Он уже собирался вернуться в комнату врат и забаррикадироваться там, как вдруг его мысленное чутьё засекло приближающегося живого человека. Дерьмище. А вот и некромант. Тогда понятно, почему трупы отступили. Зорин рассыпал по полу оставшиеся у него взрывные кубики и отступил вглубь коридора. Потом на другом конце открылась дверь, и показался высокий мускулистый мужчина со впечатляющими усами. Он глянул на Зорина и радостно заулыбался, словно встретил старого друга после долгой разлуки. «Добро пожаловать», — сказал он. «Я Судомирка Андрей, хозяин этой скромной обители. Могу я узнать, зачем ты вторгся в мой дом?» «Не понимаю, о чем вы». Зорин сделал еще шаг назад, еще шаг и еще. «Дверь была открыта, так что я просто прошел сквозь врата. Если не ждете гостей, вам не следовало оставлять их без присмотра. А то, знаете, так может заявиться целая армия». Зорин отступил еще на шаг. Судомир шел к нему. Еще шаг вглубь коридора. «Сейчас!» Зорин послал магический сигнал, активируя кубики и превращая коридор в... то есть нет. Ничего не произошло. Какого чёрта? «Чудесная вещь обереги, ты не находишь?» Улыбнулся Судомир. «Не могу же допустить, чтобы в моем доме устраивали взрывы. И к тому же, даже если бы твоя ловушка сработала, это не убило бы меня. Уверяю, меня очень непросто убить». «Прелестно». Зорин молча посмотрел на этого типа и мысленно потянулся к маркеру в своей душе. «Что ты делаешь?» — резко спросил Судомир. Похоже, уловил воздействие на душу. Клятые некроманты со своим шулерским духовным зрением. Проигнорировав противника, Зорин послал команду переключателю. Тому единственному, чьё назначение сразу понял. Все тут же погрузилось в темноту, и Кириэль разбудила его в сирене. Он выдохнул с облегчением, изрядно удивив сестру. «Слава богам, все получилось».